Оттолкнув лодку от берега, я запрыгнул в нее, не замочив сапог, и, сев на скамейку, взялся за весла. Как сообщил местный хозяин, нужно спуститься по реке на 20 верст, повернуть в один из рукавов и сойти у рыбачьей деревушки, через которую проходил Сибирский тракт. Там сесть на попутный транспорт, например, почтовую карету, и через 60 верст будет Екатеринбург. Про железную дорогу тут и не слышали. Путешествуют в основном по судоходным рекам и в каретах. С годом я не ошибся. 1871. Только не июнь, а июль. В общем, я оказался на землях Сибири в Российской империи. Как только лодка неторопливо поплыла вниз по течению, я развалился на корме и, достав из сумки сверток с бутербродами, откусил кусок, почавкал. А жизнь-то налаживается. Настроение у меня было просто замечательное. Вендетта закончена, у меня снова целая жизнь впереди. Вниз по реке я плыл чуть больше суток, пока действительно не обнаружил характерный рукав бокового притока и не свернул в него. Этот речной рукав практически зарос камышом, на берегах рос густой лес. Да и шириной речка была всего 20 метров. Но плыл я спокойно, монотонно работая веслами. Пару раз мне попадались встречные лодки, и один раз так вообще небольшая беспалубная ладья с мешками на дне. Трижды попадались рыбаки, один раз это был мальчонка, что сидел с удочками на берегу, дважды крепкие мужики с сетями. Когда впереди появилась деревушка хат на 10, я отработал веслами назад. Прежде чем сближаться с населенным пунктом, нужно было осмотреться. Однако все было в порядке. Глухо забрехала собака, было слышно мычание коровы и крик петуха. Сонная какая-то деревушка. На возвышенности я рассмотрел двухэтажное строение, похожее на харчевню. Продолжив движение, я обнаружил, что речной рукав тут расширяется, создавая небольшое озеро. У берега было 6 мостков и довольно крепкая пристань. К некоторым мосткам были привязаны лодки, да и на берегу они были, подтверждая, что деревушка большей частью кормится за счет рыбаков, а также на одном из мостков 2 женщины полоскали белье. Лодка у меня была обычная, без ярких примет, поэтому я решил ее продать. Деньги лишними не бывает. Подойдя к одному из мостков, на котором сидел и полоскал ноги в речной воде мальчишка 12 лет, при этом яростно ковыряясь в носу, я спросил у него, кто лодку сможет купить? «Дядька Богдан», — ответил тот и запрокинул голову, из носа у него пошла кровь. «Крикни его! Попутный транспорт до Екатеринбурга ходит? Вчера почтовая телега была. Завтра в обед другая будет. Давай дядьку своего зови». Мальчишка убежал, правда, дважды останавливаясь и запрокидывая голову, чтобы остановить кровь. Через 5 минут он вернулся в сопровождении парня 20 лет. Это и оказался дядька Богдан. Осмотрев сперва меня, особенно кобуру на боку и ружье, лежавшее на сумке, которое я вынес на берег, и мельком глянув на лодку, вынес вердикт. Емелина работа. Он эти лодки делает. Новая. 3 пятака. Задумчиво посмотрев на лодку, цена, конечно, была немного занижена, кивнул, соглашаясь. Тот отсчитал мне 3 монеты, после чего велел мальцу перегнать лодку к его мосткам. Богдан тоже подтвердил, что почтовая карета, которая в основном и занимается перевозками состоятельных пассажиров, будет только завтра. Но также добавил, что некоторые дворяне путешествуют на своих транспортных средствах и могут взять попутчика. Кивком поблагодарив его за информацию, я повесил ружье за спину и, взяв сумку в руки, направился к дороге. Там стояла харчевня, довольно приличная на вид. Вот в нее я и зашел. Кроме хозяина за стойкой, который тоже с интересом осмотрел меня, в помещении находилось всего двое посетителей. Крестьяне из местных, что наливались пивом. — Что изволите, барин? — спросил хозяин. — Барин на ваших землях сидит, а я князь, к вашему сведению. Мне нужен комплексный ужин, пирогов с собой, и узнать, будет ли ближайший транспорт на Екатеринбург. — Сейчас и сделаем, ваше сиятельство. Слегка поклонился тот и стал помогать мне усаживаться за отдельный накрытый скатертью столик. Отдав на кухне необходимые распоряжения, он также подтвердил, что почтовая карета будет только завтра, и посетовал, что я поздно пришел. Буквально 2 часа назад проезжал помещик, и в его повозке было свободное место. Также он сказал, что по тракту ездят наемные кареты, там тоже могут оказаться места. Понятие «комплексный ужин» хозяин понял по-своему, то есть он решил, что я велел нести все, что есть. Когда я закончил ужинать, время было вечернее, снаружи послышались стук копыт, скрип повозки и ржание лошадей. Стихло все рядом с харчевней, поэтому я решил подождать, что будет дальше, занимаясь жареной курочкой. Курочка была хороша, но та, которую я пробовал у убиенного мною помещика, вкуснее. Снаружи звучали громкие голоса с повелительными нотками. Хозяин выскочил встречать гостей, а я взял со стола кубок с квасом, пригубил, с интересом посмотрел, как в помещении харчевни вваливаются 2 офицеров. За ними проследовала степенная пожилая пара. Все 4, несомненно, были дворянами, но не думаю, что высокого ранга. «Господа!» — встал я и слегка склонил голову. «Почту за честь, если вы присоединитесь ко мне. К сожалению, я не смогу осилить то, что мне принесли. Тут и на 10 человек хватит». Офицеры были людьми военными, поэтому, довольно пригладив усы, согласно кивнули. «Поручик Януш, военный инженер!» — кивнул один, щелкнув сапогами. На улице уже почти стемнело. Свет в харчевне давали свечи, горевшие на стенах, поэтому был некоторый полумрак, но дворян я хорошо рассмотрел. «Ротмистр Сумский, Уланский полк», — представился второй. Пожилая пара была помещиками. Сергей Владимирович Уральский и Евгения Андреевна Уральская. Направлялись они в Екатеринбург навестить сына, который служил там у губернатора. «Князь Александров», — представился я в ответ. Никто от моего приглашения не отказался, все успели проголодаться в пути и ждать, пока принесут заказ, не захотели, только попросили принести горячего. Сам я уже поел, поэтому пил квас, заедая его куском пирога с начинкой из сочной капусты. После плотного обеда, промокнув губы платком, ротмистр, пребывавший до этого в задумчивости, спросил: «Простите, Артур, а какой княжеской вы ветви? Честно говоря, я в училище изучал все княжеские ветви, когда писал реферат на эту тему, но об Александровых не слыхал. Так я и не являюсь подданным Российской империи. Наши земли располагаются на территориях Северной и Южной Америки. В данный момент я путешествую по родине предков. Мой прапрапрадед покинул эти земли еще в 1600 году, после последнего бунта. Женился на княгине, тоже из рода бунтовщиков, и совместил рода. Вот после этого брака и получился существующий на данный момент род Александровых. Я не говорю, что мы известны, Но такой род действительно существует. Вполне может быть, согласно кивнул ротмистр. Нравится вам на наших землях? Да, красивая у вас природа. Мне нравится тут путешествовать и охотиться. И чуть улыбнувшись, добавил. Да и люди тут добрые и отзывчивые, мухи не обидят. Вы закончили путешествовать или еще будете продолжать? — спросил Сергей Владимирович. — О, нет, мне вполне хватило того гостеприимства, что я получил у вас. Пора возвращаться на родину. Но хочу напоследок посетить Москву и Санкт-Петербург. — Вы в них еще не были? — удивился ротмистр. — Прежде чем посетить Россию, я путешествовал по Индии, был в Японии и Китае. — И все один? «Не боязно путешествовать в столь юном возрасте?» — спросила Евгения Андреевна. «Мне нет. К тому же мне почти 15, а не 10 лет». «Но все же, не волнуйтесь, Евгения Андреевна, я уже привык, и мне доставляет все это немалое удовольствие». Когда совсем стемнело, мы разошлись по комнатам, которые были на втором этаже харчевни. Мне хозяин, получивший щедрые чаевые за ужин, выделил единственный люкс в харчевне. Выспался я просто замечательно. Дрых до самого обеда. Вчерашние мои собеседники уже укатили. В их наемной карете не было места для меня, а я ждал почтовую карету. Обедая в зале, я размышлял о своем будущем. С князем я поспешил. Это не прошлый мир, тут такое не прокатит. Поэтому придется спуститься с небес. Ха! Средний палец в небо. И в следующий раз представляться мелким дворянином. Вчерашняя проба подтвердила это решение. Маской простого гражданина прикрываться тоже не получится. Властность и аристократичность после стольких лет правления государством из меня так и прут, но мелким дворянином еще можно представляться. Я еще не решил, останусь ли я на этих землях или отправлюсь в другое государство. Когда я закончил обедать, то услышал снаружи шум подъехавшего дилижанса. Хозяин харчевни подтвердил, что прибыла почтовая карета, и там как раз есть одно свободное место. Особо я не торопился и спокойно допил свой морковный чай, пока пассажиры, кучер и охранник почтовой кареты потрапезничают. Хозяин харчевни сообщил обо мне, о том, что я хотел бы с ними добраться до Екатеринбурга, но что странно, обратился не к кучеру, а к охраннику. Тот о чем-то поспрашивал хозяина, косясь в мою сторону. Я не показывал своего интереса и, сидя у большого панорамного окна, наблюдал за жизнью деревни и видом речки. Однако отслеживал через отражение на стекле все, что происходит в зале. Поэтому я сразу засек, что после разговора с хозяином харчевни охранник встал из-за стола и направился ко мне. «Ваше сиятельство, добрый день. Я Валерий Антонович Добронравов. Петр Архипович, местный хозяин, сообщил мне о вашем желании продолжить путь на почтовой карете». Повернув голову, я с интересом посмотрел на молодого мужчину в довольно потертом костюме государственного служащего, но с кобурой пистолета неизвестной мне модели на боку. — Да, — лениво кивнул я, — есть такое желание. — Мне требуется, прежде чем взять с вас плату, посмотреть на ваши подорожные документы и записать их в книгу учета. — Конечно. Потянулся я к нагрудному карману, но, вспомнив, как тщательно почтовый служащий опрашивал местного хозяина, сменил направление движения и достал из внутреннего кармана подорожную на имя великого князя Аргентинского. 100% хозяин сказал, что я представлялся князем, другого и быть не могло. Для меня это было немного неудобно. Однако у меня было два подорожных документа, основной и сделанный в шутку со скуки. А что мне еще было делать? За все время скучного плавания, тем более если быстрые воды речки несли лодку довольно резво. Как образец я взял подорожную помещика, умершего от руки мщения. У него их было две. Местная для путешествий по Российской империи, Польше и Финляндии, а также заграничный паспорт. Судя по нему, помещик дважды бывал во Франции и один раз в Великобритании. Что нужно для создания подделок, честно скажу, не так много. Те же бумаги малопоместного дворянчика Пермской губернии, которые я подделал. Самой гербовой бумаги у меня не было, поэтому пришлось повозиться с обоими документами Сергея Игоревича. Нет, на подделку местных документов пошла настоящая подорожная. Что не нужно, я затер, что нужно, дописал, а заграничный паспорт написал на простом, хоть и дорогом листе. После переделки с использованием спирта, лезвия бритвы, заостренной деревяшки и часто разбавляемых чернил, чтобы были разные цвета с добавлением сока ягод, у меня на руках появились документы 16-летнего дворянина, направляющегося в Санкт-Петербург, чтобы поступить в один из местных вузов. Для подтверждения этого при мне было письмо от отца, где было его согласие. Такое письмо я тоже нашел в документах Сергея Игоревича, писанной рукой его отца. Так что и этот образец у меня был. Я только уезд сменил, чтобы не спалиться. Эту подорожную я состряпал за 2 часа. Чернила быстро высохли, и даже тщательную проверку она должна была выдержать. Именно она и являлась моим основным временным документом, чтобы спокойно двигаться по местным дорогам, а княжескую подорожную по образцу Сергея Игоревича я состряпал больше для смеху. Там герб на печати был мной перерисован с пятака и с местной подорожной. Доберусь до Москвы или Питера и избавлюсь от них, сделав местные. Перед тем, как показаться у рыбачьей деревушки, я выкинул за борт все компрометирующее меня, то есть средства подделки, включая заграничный паспорт Сергея Игоревича, бывшим мне образцом, как я уже говорил. Свой я написал на чистом листе, взятом мной в столе кабинета в поместье. Беспокоил только жирный княжеский след. Но ничего. После Екатеринбурга великий князь исчезнет, и появится мелкий дворянин Александр Демидов, 16 годков от роду, а там дальше еще раз можно сменить документы. Да, между прочим, эта княжеская подорожная была написана мной на английском языке, сообщая, что я великий князь аргентинский, что побывал в 11 странах, о чем были метки таможенных служб этих стран. Кстати, японские и китайские иероглифы я нарисовал от балды. Последнее сообщавшее, что такой-то иностранный дворянин пересек границу с Китаем и имеет право находиться на территории Российской империи как гость. В самом низу запись была на русском. Кстати, тот уезд, который граничил с Китаем и который я якобы пересек, мной был взят с потолка. Я вообще не знаю, существует такой край или нет. К моему удивлению, и спросивший разрешение присесть за стол, Добронравов достал из наплечной сумки небольшую тетрадь и спокойно переписал данные из подорожной в нее. Он только немного удивился количеству стран, что я посетил. Больше ничего его удивления не вызвало, он вернул мне мой заграничный паспорт. «Через 30 минут отправляемся, ваше сиятельство. Вернув мои документы и взяв плату за проезд, известил он и встал. Я распоряжусь, чтобы ваши вещи были доставлены из номера в карету. Хорошо, сударь, благосклонно кивнул я, продолжая делать вид, что все еще любуюсь пейзажем за окном. Разрешите вопрос, ваше сиятельство? Я слушаю, посмотрел я на мнущегося рядом сотрудника почты. Дело в том, что почтовая карета является предметом интереса некоторых дорожных разбойников. Я вас понял. В случае нужды мое оружие в вашем распоряжении. Мне уже приходилось отбивать нападения пиратов, дорожных бандитов и даже гальдиерос. Это городские банды в Бразилии. Говоря, я внутренне ухахатывался. Давно столько лапши на уши не вешал. — О! — потянул парень. И еще раз извинившись за доставленное неудобство, хотел было вернуться за стол кучеру и продолжить обед, но я спросил у него. Ваша речь слишком правильная для простого сотрудника. Я студент, ваше сиятельство. Сейчас у меня каникулы перед практикой, а почтовая служба довольно неплохо платит за эту работу. К тому же я уже трижды проезжал мимо земель моего батюшки и навещал семью. — Наверное, ваша семья не очень рада вашим подработкам. Моя семья трагически погибла и похоронена на семейном кладбище, а земли и поместье проданы за долги земельным банкам, ваше сиятельство. — Понятно. Можете идти, — спокойно сказал я и вернулся к наблюдению за пейзажем. Через полчаса я вышел из харчевни, щедро заплатив за проведенную ночь и обед, поэтому хозяин суетился рядом, держа в руках корзину с пирогами и бутылкой козьего молока. Он поставил эту корзину на пол в карете и, раскланившись, отошел в сторону, наблюдая, как я подошел к карете, куда как раз подходили другие пассажиры. При первой встрече, когда они проходили в зал, мы просто раскланялись, но сейчас, ввиду того, что ехать вместе нам довольно продолжительное время, требовалось познакомиться более тщательно. Это на себя взял Добронравов, быстро нас познакомив и пригласив проходить в салон кареты. Наступило время отбытия. Покачиваясь на неровной дороге Большого Сибирского тракта, я с интересом поглядывал на спутников. Их было пятеро. Молодой прапорщик Андрей Евсеев, окончивший офицерское артиллерийское училище в Питере, год отслуживший и в данный момент направляющийся на побывку домой проведать семью. Направлялся он в Питер, он был из столицы. Остальные дворянами не были. Это была купеческая семья Ипатьевых, глава семейства Анатолий Григорьевич, статный мужчина в дорогом костюме, его жена Ольга Марковна, властная Матрона в теле, а также двое их детей. Олеся, довольно красивая девушка лет 15, и Егорка, не умеющий сидеть на месте, мальчишка лет 10. Его постоянно одергивала мать. Прапорщик, имевший, кроме сабли на боку, которую он гордо поглаживал, еще кобуру с пистолетом, а также гитару, интересовал меня куда больше, чем купеческая семья, хотя девушка, конечно, была хороша, распускающийся бутон молодости и красоты. По настоянию родителей, часто краснеющая девушка была посажена между мной и прапорщиком напротив своей семьи. Аргументы были приведены, убивающие своим смыслом. Молодежи будет интереснее общаться друг с другом, чем со стариками, как будто их не было рядом. Так вот, насчет прапорщика. Заинтересовала, конечно, меня гитара, а никак не сам прапорщик. Поэтому через 15 минут я нарушил молчание, которое до этого только прерывали возгласы Егора и пытающиеся унять его мамаши, и попросил посмотреть гитару. — Вы умеете музицировать, ваше сиятельство? — подавая гитару на грифе, который был голубой бант, спросил военный. — Есть такой грех, — согласился я. Пару минут я настраивал гитару под себя, после чего, сделав перебор, затянул песню бременских музыкантов. Она вызвала восторг у всех пассажиров. Даже Олеся наклонилась чуть вперед и, развернувшись в мою сторону, что вызвало даже некоторую ревность со стороны прапорщика, впитывала каждое слово и звук струн. Очи черные и «Увезу тебя я в тундру» прошли с еще большим успехом. Под конец, когда дорога стала хуже, я спел про маркизу, на ходу переделав песню. Общалась маркиза, узнавшая о трагедии в доме, не через телефон, а на пляже, куда прибывали ее слуги. Ольга Марковна, тряся своими телесами и вытирая слезы, пыталась отсмеяться. — Хорошие песни. Никогда о них не слышал. С восторгом признался прапорщик, принимая гитару, что я ему возвращал. — Ваши? — Аргентинские. Я их немного переделал, когда переводил. После меня пел уже прапорщик, но заметно бледнее, хотя одна баллада, что растянулась на 40 минут, поразила даже меня. Нет, не смыслом, а тем, что прапорщик смог запомнить ее. Год учил, наверное, не меньше. Также я травил анекдоты, они тоже с успехом шли у попутчиков. Когда ехали в карете, я рассказывал обычное, даже детям слушать можно. А когда мы у харчевни или таверны, где ночевали, выходили покурить с прапорщиком и Анатолием Григорьевичем, я уже рассказывал неприличные, вызывая громовые раскаты дружного мужского гогота. Так и ехали. Весь наш путь занял почти сутки. Переночевали мы в одной гостинице в небольшом городке, пока не прибыли под вечер в Екатеринбург. Отказавшись от приглашения Ипатьевых переночевать у них, мы с Андреем взяли багаж и направились к главной гостинице города, где в основном и останавливались дворяне. Во время регистрации слуга только-только взял наши вещи. В фойе вошли трое мужчин в форме, как я понял, жандармов. Причем самое интересное, они направились к нам с самым решительным видом. — Извините, господа, кто из вас человек, выдающий себя за некоего князя аргентинского? Вопрос, что задал ротмистр, обращался к нам с Андреем, но смотрели жандармы только на меня. — Как я понимаю, вас интересует моя персона, — усмехнулся я, слегка склонив голову. Один из жандармов, унтер, как я понял, сместился к моему правому боку и контролировал мою кобуру и нож, внимательно следя за всеми моими движениями. — Ваши документы! — протянул руку ротмистр и, получив их, увлекся изучением. — Господа, в чем дело? — спросил удивленный Андрей. — Дело в том, прапорщик, — повернулся к нему ротмистр, — что этот самозваный князь пользуется грубо сделанными документами, фальшивками. Более того, Марзин, стоявший рядом унтер, схватил меня с любопытством наблюдавшего за всем этим представлением за руку и задрал рукав. — Каторжник! — с удовольствием констатировал ротмистр, глядя на след веревок на моих запястьях. — Повеселились? — поинтересовался я и тут же жестко сказал, глядя в глаза ротмистра. — Не во всем ты прав, служба. Переметнув через бедро унтера, я с топой ноги в грудь отправил в полет второго жандарма и, увернувшись от захвата, который пытался произвести ротмистр, закрутив его вокруг своей оси, как это делает танцор со своей партнершей, отправил его в полет. Тот еще не закончил, встретился с не успевшим увернуться Андреем, и оба офицера свалились на пол. Все присутствующие были шокированы. В фойе, кроме портье и прислуги, присутствовали некоторые дворяне-постояльцы, числом трое. Благо военных не было, а то наверняка бы попытались принять участие в потасовке. «Стоять!» — рявкнул я тем поставленным командным голосом, который нарабатывал многие годы. «Смирно!» Ротмистр, который уже распутался с Андреем, где у кого чья рука или нога, и вставал с пола, доставая саблю, замер удивленно, вытаращившись на меня, как и другие жандармы, пришедшие в себя. Неспешно отстегнув пояс, я положил его на стойку, после чего, расстегнув пуговицы на рукавах, снял куртку и бросил ее к поясу. Кое в чем вы правы, но только в том, что у меня есть поддельные документы. Кстати, не поясните, как вы об этом узнали? То, что Добронравов сообщил, это понятно. Но где я попался? Орфографические ошибки в записи, которые якобы сделаны служащим таможни. Да, ваш язык я плохо знаю, согласился я. Но это еще не все. Того уезда, что указан в документе, не существует. Я его вообще со смеху написал. Заметите или нет? Смеюсь, не заметили. Ротмистр с недоверием посмотрел на меня и, подняв с пола лист, стал изучать его, после чего нехотя кивнул, признавая свою ошибку. Однако должен добавить, что я действительно являюсь князем, великим князем. Я этот титул вполне заслужил своими делами и ношу его по праву. А ваше мнение мне, честно говоря, глубоко безразлично, признаете вы его или нет. Я иностранец и не являюсь подданным российской короны. Волею судьбы я оказался в Пермской губернии, причем вышло так, что моя лодка перевернулась. Я получил бортом по голове и потерял сознание. Очнулся я на песчаной косе. Ко мне приближались неизвестные люди. Так представьте себе, вместо того, чтобы помочь попавшему в беду дворянину, эти неизвестные, вместе с которыми был также хозяин тех земель, избили меня ногами, потерявшего все силы. Потом связали и повезли в поместье некоего Сергея Игоревича Луцкого. Там, не спрашивая и не давая возможности сказать, кем я являюсь, опознали как местного крестьянина, который входил в какую-то неизвестную мне банду, и приговорили к 20 ударам плетью. Причем то, что я имею другой загар и мало похожу на крестьянина, было признано малосущественным. Я не мог сообщить, кем являюсь, так как у меня был кляп, и я постоянно был связан. А когда у меня вытащили кляп и вставили деревяшку перед экзекуцией, я не успел ничего сказать. Говоря, я расстегнул рубаху и, скинув ее, повернулся спиной к слушателям. Одна дама от вида моей спины охнула и рухнула в обморок. Ее спутник не успел поддержать свою даму. Я был в сознании, когда меня били. Именно от этих веревок у меня остались грубые шрамы на руках и на ногах. Последние вы не видите. Что сделали с моей спиной, вы уже лицезрели. Я князь, я дворянин. Моя кровь бурлила от той ненависти, что я испытывал к местному помещику и его детям. Когда вытащили деревяшку, я не стал ничего говорить, просто не имело смысла, так как я решил, что все, кто присутствовал при казни, умрут от моих рук. В жилах моих течет кровь многих предков, которые прославились как жестокие воители. Все они всегда раздавали долги. Для нас это священно. От наших рук даже умирали короли и цари, когда они были нашими врагами. Моя кровь тоже бурлила, требуя мщения. Я смог освободить одну руку, кровь из ран ослабила веревку, позволяя мне это сделать. Накинув рубаху и облокотившись о стойку, я спокойно рассказывал, как пережидал в лесу, пока заживут глубокие раны на моем теле, и как вернулся в поместье. Дама, которую подняли с пола, опять хлопнулась в обморок, да и двум мужчинам поплохело от моих подробных рассказов, как поместье превратилось в одну общую могилу, как я расправился с охотниками и как воздал должное Авдею и помещику. А помещик слабаком оказался. Три удара, и умер от разрыва сердца. В штаны наложил и умер со страху. Авдей и то покрепче был. После того, как месть свершилась и подонки получили свое, я забрал лодку, трофеи и отплыл вниз по реке, пока не сел на почтовую карету и не встретил вас. Там уже мелочь, не требующая уточнения. Фальшивки я сделал во время плавания, не думал, что они мне особо понадобятся. Мои планы были добраться до Питера и отплыть ближайшим рейсом во Францию или Англию. Ваша страна мне не понравилась. Негостеприимная, знаете ли. Молча слушавший до этого ротмистр разлепил плотно сжатые губы и спросил: «То есть вы признаете, что убили дворянина Российской империи и его людей?» — Да, — просто сказал я, — замечу, что девушка жива, хоть и тронулась умом. С женщинами я стараюсь не воевать. Я не говорю, что не убиваю их, просто стараюсь этого не допустить, если они мне ничего не сделали. А эта дворянка не присутствовала при пытках, поэтому претензий к ней не имел и оставил ее живой. А то, что она повредилась умом, так я тут не виноват. Психика у нее слаба оказалась, когда увидела, как я рублю дворню во дворе поместья. «Вы задержаны по обвинению в производстве фальшивок, по убийству дворянина Луцкого, и его людей будет произведено расследование». Тут я натурально заржал. По моим щекам покатились слезы. Отсмеявшись, я платком вытер лицо и, всхлипывая, сказал: «Право, батенька, насмешили так насмешили. Вы бы человек 20 привели. Я бы тогда еще поверил, что вы меня действительно задержать хотите. Но втроем на меня, поверьте, это очень смешно. За подобную шутку я вас даже убивать не буду, да и смысла в этом не вижу. Вы при исполнении, и претензий к вам у меня нет. Так побью слегка». «Взять!» — жестко скомандовал ротмистр и сам двинулся вперед. Оба жандарма приемами рукопашного боя не владели и быстро разлеглись у меня под ногами. А ротмистр молниеносно извлек саблю. Почему-то ни у кого из жандармов не было при себе пистолетов. Он у прапорщика, и то был двуствольный. Наклонившись, я достал из ножен поверженных жандармов сабли и с двух рук прокрутил дуновение ветра, отчего нахмурившийся ротмистр сделал пару шагов назад, а Андрей, который продолжал стоять рядом с портье и стуканом, открыл от восхищения рот. Владение саблями тут еще ценилось. Спокойно дойдя до ротмистра, тот, упрямо склонив голову, ждал меня. Я отбил выпад, хиленькая работа, надо сказать, и плашмя второй саблей вырубил его. Как только старший жандарм рухнул на пол, я отбросил сабли, которые зазвенели по полу, и, отойдя к стойке, надел куртку и перепоясался, поправляя шляпу. Подхватив сумку, я посмотрел на прапорщика и окликнул его. — Андрей? — Да? — посмотрел он на меня. — Я понимаю, что вопрос мой несколько не ко времени, но ты не продашь мне свою гитару? — Думаю, будет лучшим, если я вам ее просто подарю, князь. Слегка поклонился офицер. Отвязав от своего багажа гитару, он протянул ее мне обеими руками. — Благодарю, прапорщик. — Позвольте отблагодарить в ответ. Достав из сумки кольт, я протянул его ему. — Извините, патронов нет, но оружие хорошее, точное. — Благодарю, князь. — кивнул тот и стрельнул глазами туда-сюда. — Видит ли кто мой царский дар? Слегка порозовев, он принял подарок. «Извините!» — вышел вперед один из постояльцев в служебном, но не в военном костюме госслужащего. «Вы не опасаетесь преследования?» «Опасаются только те, кто является дичью. Люди подразделяются на две категории — дичь и охотники. Я никогда не был дичью. А теперь позвольте откланяться. Думаю, мне пора». Склонив голову и громко щелкнув каблуками, я подхватил свою сумку и быстрым шагом покинул здание гостиницы. У входа стояла повозка, в которой скучал еще один жандарм, который, похоже, и не подозревал, что произошло внутри. А к задку повозки был привязан статный верховой вороной конь. Судя по всему, он принадлежал ротмистру. Слишком хорош был для простого служаки. — Эй! — возмущенно воскликнул возница жандарм, когда я, спокойно подойдя к верховому, стал привязывать к нему поклажу. Соскочив на землю, он согнулся, получив удар в солнечное сплетение и добивающий по затылку. Оставив его глотать уличную пыль, я одним прыжком влетел в седло и поскакал к выезду из города. На одной из боковых улочек, куда я свернул, обнаружился магазин охотника и путешественника, где продавали всякую всячину, от удочек до винтовок. Правда, современных мне патронов было, на удивление, мало, но зато я нашел патроны к своему Смит-Вессону. И для ружья купил почти все, сколько было в магазине. 15 пачек по 100 штук к револьверу и 150 штук для ружья. Также я взял 2 одеяла, 3-литровый котелок с крышкой, чайник и другие мелкие предметы, необходимые путешественнику, не забыв взять кожаный кофр для покупок. Через 10 минут я спокойно покинул город через одну из боковых улочек и углубился в засеянное пшеницей поле, уходя от города все дальше и дальше. Конь, которого я назвал Чернышом, нес меня легко, нисколько не напрягаясь. Проскакав порядка 10 километров, он даже не запыхался. Остановив коня и похлопав его по шее, я достал из кармана купленную в магазине карту и, развернув ее, осмотрелся, после чего попытался определить свое местоположение. Рядом было характерное озеро, по нему я и определил, что выехал в противоположную сторону. Дальше были только Уральские горы, мне туда было не нужно. Убрав карту на место, я ударил коня по бокам и крикнул: «Пришел! Нам до темноты! Нужно уйти от города 20 километров!» Честно скажу, через час, когда стемнело, удалились мы всего на 15 километров, да и то из-за того огромного крюка, что пришлось делать. Разбив лагерь на опушке леса, я стал готовить кашу. Запасы крупы я купил в том же магазине. Лежа на одеялах, я предавался размышлениям. Кто-то подумает, что я с ума сошел, рассказывая жандармам об убитом мной помещике и его людях, мол, вешаю на себя все, что можно. Но дело в том, что я гордился сделанным. Нет, не тем, что побил людей, а что правда восторжествовала, и подлые людишки были наказаны, хотя тогда и произошла трагическая ошибка. А другая причина была банальной. Я сжигал за собой мосты, так как закостенелая в своих устоях Российская империя мне, как место жительства, не понравилась категорически, потому как идеально к моему характеру подошел бы Дикий Запад в США. Именно туда я и собирался направиться, но перед отъездом я хотел посетить одну местную личность и хорошенько с ней пообщаться, аж кулак чесался. Каша была готова. Поэтому, поев и оставив часть на завтрак, я завернулся в одно из одеял, укрывшись с головой. Комары просто звери! И спокойно уснул. Совесть, как всегда, меня не мучила и была чиста, как первый снег. Да и чего ей меня мучить? Ничего плохого я не сделал за последние дни. Все в меру, все в моем стиле. Ну, а дальше посмотрим, что будет. Да, посмотрим. Мой путь лежал в Питер, крупный город-порт Российской империи. Погони я не опасался, даже если найдут, отобьюсь. К тому же я сомневаюсь, что меня будут так рьяно искать, но вот что разошлют приметы по всем городам, включая Питер, был уверен. Именно в городах мне и нужно вести себя незаметно, пока не свалю за бугор. Преследование за собой так и не обнаружил. Правда, и на дороге я особо не выезжал, пересекая их разве что. На пятый день я решил избавиться от коня. Он мне очень нравился, да и мы с ним нашли общий язык, однако был слишком приметным. Причина такого решения крылась в том, что мне встретился цыганский табор. Демонстративно проехав недалеко от табора, некоторые мужчины-цыгане с блестевшими глазами наблюдали за Чернышом. Я встал в 5 километрах от них и, сложив все вещи около себя, дремал в полглаза. Утром выяснилось, что стреноженного коня на лугу нет. Как дети, честное слово, усмехнулся я и начал разогревать завтрак. Вчера днем я зайца подстрелил, часть мяса пожарил на углях, другая пошла на вечернюю похлебку. Все съесть не мог, вот и осталось на завтрак. Отскоблив котелок речным песком, я собрался и, закинув сумку и кофр за спину, тяжелой походкой двинул дальше, держа в руках ружье. Теперь оставалось сменить одежду, переметные сумки и найти другое транспортное средство. Честно говоря, я бы предпочел телегу и одежду крестьянина. Такой вид особого внимания не привлекает. Так я шел порядка 3 дней. И когда рассмотрел впереди небольшой уездный городок, спрятал в небольшой посадке все вещи, оставив при себе только нож и револьвер, скрытый полой куртки, и направился в ту сторону. Пора поменять внешний вид, а также переодеться. За последние дни я немного поистрепался, и одежда, в принципе, стала выглядеть не так дорого. Но, конечно, наблюдательный взгляд все различит. В магазины, торгующие одеждой для дворян, я не пошел, так как обнаружил в городе довольно неплохой рынок, на котором торговали всем, что душе угодно. Найдя прилавки с довольно неплохой одеждой, такой даже стесненные в средствах дворяне не побрезговали бы, я стал выбирать себе вещи по размеру. Через пару минут выбрал неплохие штаны для верховой езды и сюртук. «Тут можно переодеться, молодой господин», слегка согнувшись, указал за шторку у себя за спиной хозяин прилавка. «Похоже, он сразу определил во мне дворянина». Хозяин остался снаружи, поэтому не видел, как я поменял верхнюю одежду. То есть не засек у меня шрамы на кистях рук. Это след, очень сильный след, поэтому не нужно было его демонстрировать. Рукава у сюртука оказались даже чуть длиннее, чем нужно, но зато я теперь не опасался сверкнуть своими ранами. Переодевшись, я купил у этого же продавца сумку и положил туда дорожный костюм. На предложение продавца продать его я отказался, тот настаивать не стал. Лучше в других рядах продам, будет не так заметно. Теперь со стороны я напоминал сына беспечного купца или мелкого дворянина, стесненного в средствах. То есть из толпы не выделялся. Все вещи из карманов я уже переложил в сумку, костюм был пуст, поэтому в следующих рядах я быстро продал его. Потом я почти час гулял по рынку, закупая продукты и слушая последние новости. Местные меня особо не интересовали, в мире тоже ничего серьезного не происходило, по крайней мере, на рынке об этом не говорили. Также я сходил к лошадникам, но выбор там был так себе. Однако один из торговцев, он продавал двух кобыл и жеребенка, сообщил, что через 2 дня в соседнем селе, владельцем которого был местный коннозаводчик, будет распродажа лошадей. Выбор там будет неплох, и на это дело съедутся все местные дворяне и обеспеченные люди. Новость была интересна, но сообщение о местных дворянах не особо обрадовало. Сверкать там своим личиком не хотелось, поэтому я согласно кивнул, как будто меня это заинтересовало, и сказал: «Я скажу отцу, думаю, он заинтересуется. Всего хорошего». Собравшись, я покинул тихий городок и, забрав спрятанные вещи, направился дальше. Следующие 5 дней тоже особых сюрпризов не принесли. Я монотонно шагал по России, любуясь ее природой и просто отдыхая. Так и хотелось пробежаться по лугу, по которому я сейчас шел, и закричать, поднимая в воздух бабочек со стороны похожих на управляемые облака. «Лето!» — вздохнул я и, широко улыбнувшись, продекламировал. «Румяная хозяйка лета, плодородных земель, цветущих садов и пресных вод, природа благоухает, щедро одаривает тебя, заботливо омывает дождями и согревает жарким солнцем, награждая за терпение и труд дарами плодоносного урожая». Когда я почти пересек луг и начал подниматься по склону холма, скользя сапогами по влажной траве, всего час назад прошел небольшой дождь. Левее блеснули купола небольшой церквушки. Саму церковь еще было не видать, но колокольня, окрашенная белой известью, уже виднелась. Подумав, я свернул к небольшому сельцу. Через него пробегала дорога. Думаю, там есть харчевня для постоя. Пора отдохнуть на нормальной постели и поесть нормальную пищу. Сам я тоже неплохо готовил, но своя еда уже начала приедаться, да и курочку жареную захотелось. На околице мне встретилась стайка мальчишек, что с интересом осмотрели меня и сопровождали до дверей небольшой одноэтажной харчевни. «Добрый день, сударь!» — спокойно поздоровался местный хозяин. «Меня зовут Евлампий Прохорович. Пообедать или на постой?» «Все вместе!» — скинул ношу на пол, невольно стукнув прикладом ружья по полу, и осторожно положил сверху гитару. «Устал очень!» «Пешком идете?» — поинтересовался хозяин, отдав распоряжение на кухню. «Вынужден. Был у меня старый отцовский кавалерийский конь. До ночи увели его. Кто, не знаю. Вот и иду пешком. Тяжело. Батенька судил меня некоторым количеством средств. Вы не подскажете, можно ли у вас в селе купить какого коня? У мельника есть верховой, но он его не продаст, задумался хозяин, пока пышная девка лет 20 накрывала на стол. К барину бы вам, но он живет дальше, километрах в 10 в поместье. У него верховые кони есть, но продаст он их или нет, того я не знаю. Я попробую до него дойти, узнать, кивнул я. Сейчас поспрашиваю у сельчан, может, кто едет в ту сторону, подвезет. Пока я обедал, было часа 2 дня. Хозяин пропадал на улице. Под конец моей трапезы он вернулся. Петр кузнец едет как раз в поместье. Он согласился вас подвезти, молодой господин. Благодарю, Евлампий Прохорович. Расплатившись за вкусный обед, я взял с собой целый пирог с начинкой из картошки и рыбы. Разрезанный на 2 куска, он был завернут в чистую холщовую тряпицу и убран в одну из моих сумок. Дождавшись, когда прислуга хозяина положит мои вещи в телегу подъехавшего кузнеца, я тоже сел в телегу. Расплатился за обед, не особо щедро, как и полагается небогатому дворянину, но сверху накинул, чему Евлампий Прохорович был рад. Пока мы ехали, я слушал разглагольствование кузнеца. Он уже знал, для чего я еду в поместье, поэтому описывал всех верховых лошадей, что держал помещик, так как сам подковывал их. За информацию я поделился с ним куском пирога. Двигались мы уже 1,5 часа, и вот-вот должно было показаться поместье, так что успели проголодаться на тряской телеге. С местным помещиком Петром Войнаковским мы быстро нашли общий язык. Он покачал головой, сказав, что на землях соседа такое бывает, похищают лошадей, и после небольшого колебания дал согласие продать мне мерина, который также подходил к преклонному возрасту. Цена была смехотворной, поэтому я согласился, и мы ударили по рукам. На предложение местного хозяина переночевать я отказался, сказав, что спешу. Причиной отказа было предложение посетить сегодня баньку. Она была как раз натоплена. Понятное дело, сверкать шрамами мне было неохота, а так я бы попарился. Тем более хозяйка с детьми была в отъезде, и барин предавался разгулу с несколькими крестьянскими девками. Одна была в моем вкусе. Очень даже ничего. Эх! Мерин с именем Сивый уже был оседлан конюхом. Я проверил коня под любопытным взглядом вышедшего во двор барина, после чего мы с ним распрощались. И я, вскочив в седло и проверив, как закреплены сумки, выехал с территории поместья. Проехав буквально 7-8 километров, проверяя, как мерен на ходу, тот оказался вполне на уровне. Нес меня уверенно и спокойно, я бы даже сказал флегматично, остановился у озера на ночевку. Ночью, полулежа на подстилке из одеял, я поглядывал на языки огня, бурливший на костре чайник, и, перебирая струны гитары, напевал фривольную песенку. Как вдруг в глаза бросилась небольшая странность. Кисти рук слегка светились. «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнул я, убирая гитару в сторону. Сняв с костра чайник, я поставил его на траву, после чего начал разоблачаться. Полностью пока не встал у костра, совершенно голым. Привычно вызвав свечение, откликнулось оно молниеносно. Провел ладонью левой руки по запястью правой. У меня на глазах кисть руки временно онемела. Короста от ран начала отваливаться. Уродливые шрамы исчезли, и кожа приняла чистый вид. Разве что цвет у кожи был разный. Руки-то загорели. Я последние несколько дней упражнялся с револьвером. Стрелял-то как бог, скажу без лишней скромности. Но я нарабатывал вместе с тренировками по стрельбе еще навык быстрого извлечения оружия, выхватывания из кобуры, если проще. Прогресс был налицо. Тренировался я или в рубашке, или с голым торсом, так что загореть успел. После этого я занялся остальными шрамами. Сперва на другой руке, потом на ногах, оставив спину напоследок. Вот с ней было сложнее. На затылке глаз у меня не было. Со спиной я работал по очереди обеими руками. Видно, было плохо, но я по несколько раз проводил по одному и тому же месту. Так что спина была сперва бугристая от шрамов и коросты болячек. Но после моих процедур короста осыпалась, и кожа на спине стала гладкой-гладкой. После этого я провел комплексное лечение. То есть провел руками по всему телу, убирая все болезни, что успел подхватить, пока путешествовал по России. Стало заметно легче. Да и двигаться я стал немного по-другому. Не стесняли уже шрамы на спине мои движения. А то резко наклонишься вперед, и сукровица по спине побежала. Плохо на спине раны заживали, а тут раз — и порядок. Вот и отлично! Осмотрел я себя при свете костра. Теперь и в люди можно выходить, а что? Главная примета — шрамы убрана. Как теперь докажешь, что я тот самый иноземный князь, что повеселился в Екатеринбурге и под городом? А никак, только при очной ставке с тем ротмистром. Так что для местных сыскарей я должен быть вне подозрений. Снова одевшись, я, попивая чай, стал разглядывать карту и прикидывать свой путь. Пермь оказалась позади, буквально в 40 километрах, поэтому, подумав, я решил идти к ближайшей судоходной реке и садиться на пассажирское судно, что идет в центральной области Российской империи. Найдя такую реку, прикинул, что до нее всего 20 километров. Завтра же направлюсь к ней. Рядом как раз сельцо, там и продам часть вещей и коня. Поглядывая на карту, я припомнил, что уже преодолевал эту реку. К постам и паромным переправам я не выходил, следовательно, переправлялся сам. Закончив с изучением своего дальнейшего пути, я убрал карту в сумку. Скоро она мне будет не нужна, так как на ней была только территория Пермской губернии, дальше нужно покупать другую. В следующий час я пытался вызвать другие способности, но кроме того же свечения у меня так ничего и не получилось. Ну и это хлеб. Ничего. Подождем, умение исцелять тоже не сразу появилось. Да, подождем.